Женщина в милиции, как известно, большой плюс. Ты допустил ошибку, товарищ Травкин». «Может быть», — вздохнул Травкин. «Только я подумал, она слишком видная, красивая, что ли. Отвлекать будет». «Темнишь ты что-то», — улыбнулась Маруська. «А ну, говори, как на духу». «Все, как ей сказал». «Не приглянулась она мне». Савельева свернула в переулок. «Давай», — сказал Коля водителю. Форд поравнялся с женщиной, Коля распахнул дверцу. «Садитесь». Савельева в испуге шарахнулась, но Коля выскочил из машины, удержал ее за руку. «Я Кондратьев, вы мне писали, так?» «Так». Она сразу успокоилась, кокетливо улыбнулась. «Мне на заднее?» Села начала охорашиваться. «А кто эти граждане?» «Ну уж меня-то вы знаете», — вспыхнул Травкин. «Ах, это вы! Не взяли меня тогда. Я на вас в большой обиде». «Забудьте обиду», — вмешался Коля. «Скажите, кого вы боитесь?» «Седого», — сказала Савельева тихо. «Я так и чувствовала», — не выдержала Маруська. «Давай, касатка, не томи, говори. Где он сейчас?» «В Ленинграде». «Вы не путаете?» — спросил Коля. «Я не путаю», — сказала она сухо. «Седой был моим кавалером. Веселый, денег всегда много. Танцевал со мной, в Асторию водил, в Европейский. А я дура, даже думать не думала, откуда у него деньги. Любила я его», — она заплакала. «Черные мысли все время гнала от себя. Он мне твердил, сегодня жив, а завтра жил. А я идиотка, не понимала». Она вытерла глаза и продолжала. «Когда он сел, меня свидетелем вызывали. Я все тогда про него узнала. Все». «Выходит, не сон мне приснился», — вдруг сказал Травкин. «А я замуж вышла. Любовь у меня», — зарыдала Савельева. «Он же меня и мужа моего, не задумываясь, прирежет. Спасите меня, товарищ Кондратьев. Только вы можете, я верю». «Что вы знаете про Соловьева?» — спросил Коля. «Извините». Она перестала плакать. «Я все о своем, да о своем. А у вас тоже дело...» «Я ничего не знаю, ничего. Но только видала я. Дней несколько тому назад иду я по Кренбергскому. И вижу, около великана Соловьев стоит. Я обрадовалась. А к нему Седой подходит. Я, видите, словно лбом на столб налетела». «Да», — вздохнул Травкин, — «воображаю себе». «Я чуть не скончалась в одночасье». Савельева прижала к груди сжатые кулачки и продолжала шепотом. «Я так бежала, товарищ Кондратьев. Они разговаривали?» «Нет», — Савельева задумалась, — «вроде бы нет. Помнится мне, когда они друг против друга мимо проходили, приостановились на секундочку. А вот говорили или нет, не до того мне было». Она пристально посмотрела на Колю. «Вы мне поможете?» «Притормози». Коля открыл дверцу. «Вон там ваш дом, вам пора выходить. Ни о чем не беспокойтесь. В ближайшие дни я с вами увижусь. До свидания». «Таким же романтическим способом?» Она кокетливо улыбнулась. «Таким же романтическим». Коля налег на «Т». «До встречи». Савельева ушла. Все долго молчали. «Я понимаю, Травкин, почему ты ее не взял в бригаду содействия», — сказала Маруська. «Выстраивается такая цепочка». Коля оглядел всех. «Родькин, Соловьев, Седой. И ведет эта цепочка к Слайковскому. Только, сдается мне, есть у нее лишние звенья». «Фиг его знает», — сказал Травкин. «Обратите внимание, где постоянно ходил Слайковский? Возле Каира. А где его убили? Тоже возле Каира, будь он неладен. А я где Седова видал? Тут-то оно». «Да ни о чем это пока не говорит», — в сердцах сказала Маруська. «Догадки одни, фантазии. Это, черт его знает, до чего договориться можно, дофантазироваться». «И сроки, сроки поджимают», — вздохнул Коля. «И начальство на голову село. Ты вот, Травкин, любишь, небось, когда начальство на голову садится?» «Люблю», — засмеялся Травкин. «Это знаете, как приятно?» «Да ну тебя», — махнул рукой Коля. Я, наверное, в твоем возрасте уже потеряю чувство юмора.